Надо возвращаться к Нике и искать эту тварь. Я круто развернулся, и тут боль затопила голову, стекла вниз и застряла где-то в груди, на уровне сердца. Слова этой твари грохотали в голове, отравы расползаясь по телу. «Ты во всем виноват. Из-за тебя. Как в телефоне забит. Любимый, ты из-за тебя, ты из-за тебя, ты из-за тебя, ты из-за тебя, ты из-за тебя». Я этого не знал. Даже не догадывался. Ослепленный новыми отношениями, своим счастьем, миром и взаимопониманием с Никой. «Таша, ну как же так? Почему ты не отпустила прошлое? Зачем за него цеплялась? Почему не забыла и просто не пошла дальше? Мы ведь жили не особенно хорошо, вечно без денег, хаты съемные, грязные. Я ведь не из-за Ники с тобой порвал. Все к этому шло. Она просто послужила последним толчком. Я ведь не к ней ушел, а в никуда, в одиночество. Мы ведь с тобой такие разные. Не знаю, как столько прожили». Мне стало тяжело дышать. В грудину словно воткнули нож и ворочали им безжалостной рукой. Я застонал, голова кружилась, тротуар под ногами ходил ходуном. Мысли в голове крутились бесившейся юлой. Первый год, до того, как съехались, еще было нормально. Потом хуже, а потом еще хуже. Бытовые мелочи, словно мелкие камешки в ботинке, которые не вытряхнуть. Сначала незаметно, но чем дальше, тем больше и больше вызывают неудобства и раздражение. Меня раздражало ее неумение готовить. Таша не могла сварить элементарного супа, а это, при моей любви поесть, сильно напрягало. Ее дико бесила моя привычка разбрасывать по квартире носки. Меня выводила из себя ее любовь к сети. Все эти чаты, форумы и социальные сети. Не понимал я этой иллюзорной жизни. Невнятные, убогие, по моему мнению, люди, скрывающие свои комплексы за красивыми сетевыми кличками. Ей не нравилась моя тяга к приключениям и вечное влезание не в свои дела с желанием помочь. Интересы у нас вроде были схожие, но никак не пересекающиеся. Мы оба любили читать, но обсудить прочитанное не могли. Ей нравилось читать классиков и труды философов, западных и восточных. Все эти трудно перевариваемые для меня дзены, дао и прочая эзотерическая лабуддистика, не имеющая отношения к реальной жизни. Я запоем читал фантастику и триллеры, при виде которых она начинала презрительно фыркать и кривить нос. Музыка. Рок, отечественный и зарубежный, был моим спутником по жизни. Таша не слушала ничего, что звучало на русском языке. Из наушников ее ноута постоянно лилась электронная хрень вроде депешей из-за бугорной эстрады. Раздражало и вечное ее ворчание, на мои с ее точки зрения несмешные шутки. Мелочи, мелочи, мелочи, которые складывались в огромную такую стену, разделяющую нас. И претензии, претензии, претензии, как высказываемые, так и умалчиваемые, но прекрасно читаемые во взгляде, голосе, жестах. Мне казалось, что с нашим расставанием она вздохнет свободней, а вышло наоборот. «Таша, ну зачем тебе было цепляться за прошлое? Его нет. Выходит, прав был Аркадий Петрович, говоря, что прошлое в наших головах часто меняет свой знак. Только у кого-то из положительного он переходит в отрицательный, а у кого-то, как у Таши, наоборот». Последняя мысль привела меня в чувство. Прошлого нет, будущего нет. Есть настоящее. А в настоящем у меня есть дело, так что не время раскисать и рефлексировать. Потом, может быть, и поплачу над этим, но не сейчас. Я смотрел на зажатый в кулаке мобильный, на последний входящий вызов, запоминая цифры. «Значит, думаешь, не найду тебя, тварь? Это даже хорошо, что ты так думаешь. Сюрприз, значит, для тебя устрою. Пренеприятнейший». Я усмехнулся и, пролистав контакты, нашел нужный номер. «Далил, здоровенький булы, узнал? Дело есть, поможешь? Какое? На 2 тонны русских денег. Такой ответ устроит». О, и голос сразу повеселел. Я подумал, что не рад слышать старого товарища. Далил был единственным сокурсником, с которым я поддерживал отношения. Телефончик один пробить надо. На момент, кому принадлежит номер. Смогешь? Ну тогда записывай. Сколько времени понадобится? Окей, жду. Я продиктовал номер и зашагал к Нике, размышляя, что и рассказать, а о чем умолчать. Я дошел до аллеи. Ника, как и просил, стояла там, где я ее оставил. Остановившись, помахал ей рукой. Она замахала в ответ. Телефон в моем кулаке зазвонил. Далил, сработал оперативно. «Да, слушай. На кого, говоришь?» «На Ирину Петровну Кожевникову, 78-го года рождения?» «Твою мать, облом. Этот кекс и вправду умен. Воспользовался чужой симкой». «Стоп. Что-то не вяжется чужой номер. Со словами о том, что убийство он не планировал. Да и образ забитого и всеми игнорируемого юноши, вряд ли ему больше 20, не стыкуется с предусмотрительным и хладнокровным убийцей, который оперативно раздобыл левую симку. Я прикинул. Выходило, что Кожевниковой ИП 42 года. А если... Далил, сможешь пробить эту Ирину Петровну? Кто она, где она? Дети есть и кто? Если нет, то есть ли муж, племянники? Ну, в общем, всю инфу и подноготную, которая есть на нее. Знаю, что незаконно. Червончик сверху, я думаю, сотрет ту грань, за которую ты не хочешь заходить. Сам? Если бы мог, не просил бы. По-скорому. Накинуть? За срочность? Ну ты жук. Накину. Но только 20%. Давай, я жду. Я знал. От возможности по-быстрому срубить легких денег сокурсник не откажется. Были прецеденты. А все отмазы – это для набивания цены. Можно подумать, он этим никогда не занимался. Ника бросилась мне на шею, обняла. Отстранилась, с тревогой заглянула в глаза. «Ты где был?» «Этого искал». «Не нашел?» «Пока нет». Я смотрел поверх ее головы, уже зная, что я с ним сделаю, когда найду. «Фил». Тихо позвала Ника. «Да». «Не делай того, что задумал». «Ты о чем?» «Я не знаю, что ты хочешь, но не делай. Мне страшно». «Почему?» «Ты улыбаешься». Она не спрашивала, утверждала. «Да?» Я несказанно удивился. «Да». И вправду, только сейчас я заметил, что мои губы кривит ухмылка. «Что в этом такого?» «У тебя плохая улыбка. Сейчас плохая. Так ты улыбался, когда пришел к Стигу выручать меня». «Правда? Я стер с лица гримасу». «Да. Ты вошел с пистолетом в руке и улыбнулся так, что я испугалась. Я больше никогда не видела у тебя такой страшной улыбки. До сегодняшнего момента». «Глупости. Я просто зол». Ника покачала головой. «Что ты задумал?» «Поехали домой. Там расскажу». Всю дорогу до дома мы молчали. Я поймал сочувственный взгляд водителя, а с дорог решил, что мы поссорились. Пожалуй, и я бы так подумал. Но я знал Нику. Она не обиделась. Она боялась. Но не за себя. За нас и наши отношения. И того, что мои планы могут их пошатнуть. В квартире я ее обнял. «Ника, делаем то, что решили. Собирай вещи. Едем к Аркадию Петровичу. Побудешь там дней несколько». «А ты?» Она даже не стала спрашивать, о чем мы говорили с убийцей. «Я совсем что нарыл. Еду к следачке. Дальше посмотрим на ее действия». «Может, вместе?» Я покачал головой. «Нет. Тебя туда не пустят. Сколько я у нее пробуду, неизвестно. А после его угроз я не хочу оставлять тебя одну. К Петровичу он пробраться не сможет. Только пока ничего ему не рассказывай». «Ты думаешь, они реальны? Угрозы?» Я не стал напоминать ей о том, что он сделал с Ташей. Просто сказал: «Собирайся». Да, это был Далил. Хорошо, что он позвонил, когда я отвез Нику и вернулся. Домой я не пошел. Я сидел за столиком на веранде летнего кафе, вертел в руках чашку кофе и обдумывал план действий. Для себя я все решил. Осталось дождаться информации. Нашел? Излагай. Будут тебе деньги. Я тебе когда-нибудь кидал? Сокурсник принялся делиться инфой. По его словам, работала Ирина Петровна учителем в школе. Мужа не было. То ли умер, то ли в разводе. Квартира-однушка где-то на окраине автозавода. Из детей только сын Александр Сергеевич Кожевников, 19 лет от роду. Студент физико-математического факультета водной академии. Александр, значит, Саша. Алик, похоже, мой клиент. Сразу вспомнились его слова. Я ее еле уговорил в кафе прийти, денег занял. Да и где я такую сумму возьму? Мать учитель, отца нет. Квартира у черта на куличиках. Живут, значит, не богато, а скорее бедно. Он это, он. Дарил между тем продолжал. Полазил я тут по его страничкам в соцсетях. И? Хрен знает, странный он. В друзьях всего два человека. Баба какая-то, походу родственница из Сыктывкара. И хрен один, так тут вообще из Белоруссии. Фотки есть? Парочка. Он давно на своих страницах не был. Одна совсем заброшена. На другой год назад был. Тогда я выложил последнее фото. Как выглядит? Обычно. Худой, роста среднего, волосы русые. Прическа какая? Обыкновенная. Да ты сам глянь. Компа рядом нет. На телефон могу скинуть. У меня Nokia кнопочная. Что я на ней разгляжу? Понятно. Во что одет? Что мне это даст? Но если семья бедная, он может сейчас ходить в том же, что и год назад. Рубашка клетчатая, футболка, джинсы. Да блин, как сейчас молодняк одевается, так и он. Адрес. Записывай. Запомню. Глазок в дверь они все-таки врезали. Значит, мой визит их кое-чему научил. Кто? После долгого изучения в глазок спросили из-за двери. «Старый знакомый, открывай». Я поднял руки. «Я один и без оружия». Парень, открывший дверь, был мне незнаком. Видимо, тот самый леший, что в прошлый раз отсутствовал. Широкие плечи, бритая голова, борода конусом и стандартный кожаный прикид, штаны и жилетка. «Чё надо?» «Леший?» «Допустим». «Стига позови, скажи, должник пришел». Я усмехнулся, глядя на недоумевающее лицо парня. Он поймет. «Жди». Дверь закрылась. Я предусмотрительно отошел от двери и расслабленно облокотился на перила, огораживающую лестничную площадку, предчувствуя, что долго ждать мне не придется. И как в воду глядел. Дверь распахнулась, резко и неожиданно. Не отойдя к перилам, по лбу получил бы точно. «Ты!» На пороге возник сам хозяин хазы. Волосы взъерошены, глаза над сломанным носом бешеные. В правой руке короткая бейсбольная бита. За спиной маячит вся бригада. И даже новое лицо появилось. Худая, черноволосая девица. Надо думать, ведьма. Мордашка остренькая, симпатичная и дюжа любопытная. «Ты! Сука!» Стик от ярости и удивление моей наглости не находил слов. «Да ты, братан, не кипишуй. Я даже не изменил позы. Можно подумать, мне бейсбольными битами не угрожали. Я к тебе с предложением. Деловым. Как раз по твоему профилю. Доволен будешь. И приловая». И не в силах сдержаться, пропел. «Мы зашли в дорогое кафе. Как всегда, я был приловая. На тебе блестело колье. Официант нам подал оливье». Стик продолжил сверлить меня взглядом, явно убирая место на моем фейсе, куда приложить битой. Я развел руками. «Ну, хочешь, врежь мне». И добавил. «Меня, кстати, Филом зовут». «Ты об убийстве слышал? С расчлененкой?» «Нет». Мы сидели напротив друг друга. Он за своим столом, я на жестком стуле. «Вся сеть трубит об этом». «В сети не бываю». «Это правильно. Чернуха одна». Стик бросил быстрый взгляд на блондинку. Та моментально заелозила пальцами по экрану планшета и через минуту кивнула. «Дай гляну». Взяв протянутый планшет, он пробежал глазами по тексту. Ничего на его лице не отразилось. Он вернул гаджет блондинке, закинул ноги на стол и, заложив руки за голову, спросил. «И?» «Я знаю, кто ее убил». «И?» «А?» Я слегка разозлился. «Чего?» «И а, говорю. Ты о деле пришел тереть или шутки дурацкие шутить? Если второе, то я, пожалуй, тебе вдарю чисто посмотреть, такой ли ты крепкий, как думаешь о себе. Если первое, то, может, приступишь к сути?» «Я знаю, кто это сделал. Стик был все-таки парень с юмором, так что, думаю, у нас сладится». «Я понял. Дальше что?» «Забрать его память хочешь? Всю без остатка. Ну, практически. Оставить чуток надо, чтобы остаток жизни овощем жил». Стик сбросил ноги со стола и весь подобрался. Взгляд из расслабленного и насмешливого превратился в колючий и внимательный. «Тебе зачем?» «Личное». «И?» «Слушай, что ты все заладил? И да и?» «Подробности хочу услышать». «Он подругу мою убил, бывшую, и...» Я помолчал, решая говорить про угрозы Нике или не стоит. Нику обещал выпотрошить, как первую девушку. И еще кое-кого. «Вот как?» Я кивнул. «В полицию почему не пойдешь?» «Не уверен, что они докажут, что убийца именно он. А если докажут, так он под ШИЗО закосить сможет, умная тварь. А так наверняка». «А ты точно уверен?» В этот момент у меня зазвонил мобильный. Я достал его, чтобы отключить, но, бросив беглый взгляд на экран, ответил. «Да». «Здорово». «Что, еще не все выплакал?» «Да нет, тут кое-кто с тобой поговорить хочет». «Фил». «Блядь, блядь, блядь. Ника». Я вскочил, роняя стул. «Привет, ты знаешь, я тут подумал, раз ты выбирать не хочешь, то это сделаю я. Ну и выбрал. Как тебе мой выбор?» Еще никогда в жизни я не чувствовал такого страха. Не за себя, за Нику и за мой рушившийся на глазах мир. В груди стало пусто, ноги словно набили ватой, а в голове звенело, как в колоколе, в который бил безумный Пономарь. Как же так? Как он сумел достать Нику? Ведь я лично отвез ее на базу, сам проводил до лаборатории. «Сука, тварь! Если с ее головы упадет хоть...» «Тебе не кажется, что ты не в том положении, чтобы угрожать?» Голос довольный, как у объевшегося сметаной кота. «Чего ты хочешь?» Чтобы не упасть, мне пришлось опереться о стол. «Я тебе говорил, ты уж забыл? Это напрасно. Или тебе эта сучка не нужна?» «Чего ты хочешь?» «Еще один такой вопрос. Я начну ее резать прямо сейчас». «Где встретимся?» «Другой разговор. Вот только какие гарантии, что ты не приведешь с собой полицию или своих дружков?» «Мое слово. Если Таша так много тебе рассказывала обо мне, ты знаешь, я его никогда не нарушаю». Дай подумаю. Эта тварь наслаждалась своим положением». «Хорошо. Через час на левом берегу Оки. Там завод недостроенный есть, в километрах 3 от города. На восток по московской трассе. Приедешь? Она умрет быстро. Нет, помучается. А может, я вообще ее отпущу, после того, как с тобой покончу? Пока не решил. Я тут за этой полицейской, той, которая рыжая и болтливая, слегка понаблюдал. Знаешь, она мне все больше и больше нравится». «Никого он, конечно, не отпустит, тварь». «Я не успею». «А ты поторопись. Не успеешь? Увидишь в новостях отрезанную голову своей подружки. Я ее точно трахну, ты не поверишь, какие чудеса творит Виагра». Прерывистые гудки. Я оглядел всю атаку Стига, окружившую меня и внимательно прислушивающуюся к разговору. «Он Нику взял. Вы со мной?» Стиг внимательно смотрел на меня, не отвечая ни да, ни нет. Взгляд у него был нехороший. Так торгаш смотрит на товар, решая, как и кому его подороже продать. «Вас ведь нельзя назвать ни полицией, ни моими дружками. Я уже пришел в себя, нет времени переживать и жевать сопли. Потом поплачу и предамся рефлексии. Сейчас важно Нику спасти, а все слова по боку. Потом буду горевать о нарушенном слове». Как действовать будем?» «Лишняя тачка есть?» Стик кивнул. «Тогда слушайте». Я принялся излагать план. Выслушав меня, Стик скомандовал: «Мэгги, ведьма, со мной. Бульдог Пенни Клест во вторую тачку. Пень, ключа своего умеренно ему отдай». Стик кивнул на меня. Пень, воняющий дезодорантом, как парфюмерный магазин, поморщившись, кинул мне ключи. «Все, по машинам. Только в спину мне не дышите, этот заметит, все прахом пойдет. Минут через 15 подкатывайте». «Не учи деда кашлять», — буркнул дочерно загорелый, с хищным профилем Клест. Я давно не сидел за баранкой. Хорошо, что старенький Мерин был с коробкой автоматом, знай дави на тапку, безо всяких заморочек со сцеплением. И вдвойне хорошо, что уже вечер и выходной, дороги почти пусты. Я гнал, не останавливаясь, притормозив только раз, когда убедился, что Стик с бойцами выпустили меня из виду. «Алло, Кай, ты где?» «На даче?» «Это хорошо. Кай, Нику похитили». Я услышал, как на том конце что-то грохнуло, и раздался отборный мат пополам с блатной феней. «Времени рассказывать нет. У меня всего час, точнее 40 минут осталось. Так что не перебивай. В полицию пойти не могу, он ее сразу кончит. Я Стига с банды подтянул. Кай, да не матерись, я тебе позвонил. Да знаю, что ты за Нику хоть к черту в жопу, но тут нюансы есть. Ты в это дело не лезь. Я тебя позвал, потому что не доверяю Стигу. Присмотреть за ним надо. Пока я с тварью, что Нику похитил, каляку и отвлекаю, Стиг его берет. Вот только сомнения насчет Беловолосого у меня возникли. Ты приглядывай за ним, чтобы он какого фортеля не выкинул. Стрелка забита на старом недостроенном заводе. На левом берегу Оки, знаешь? Отлично. Давай, уголок, не подведи. Просить тебя не звонить Аркадию Петровичу не буду. Сам решай». Я швырнул сотовый на торпеду и прибавил газу. Но как этот гад все рассчитал? Как подгадал, хорошо. Для себя, разумеется. Никакого внятного плана за такое время придумать не получится. Народ собрать тоже. Не говоря уже о том, чтобы раскачать служителей закона. Все просчитал, падаль. Ну да ничего, мне лишь бы до него добраться. Я сомневался, что отбить Нику будет так просто. Вряд ли она будет на заводе с Аликом. Он явно недооценивал меня, раз подумал, что я поведусь на его ложь. Я злобно усмехнулся. Но именно для этого мне и понадобился Кай. Для этого и чтобы спину прикрыть. «Стик, мы и вправду помогать ему будем?» Мэгги положила мягкую ладонь на затылок мужчине. Тяжелый Гелендваген, старый побитый жизнью и российскими дорогами, но еще ходкий и мощный, тяжело переваливался на разбитом асфальте. «Пока не решил». Стик резким движением стряхнул руку подруги. Он терпеть не мог проявления нежности при своих людях. «Зачем мы тогда едем?» — подала голос ведьма. «На товар хочу посмотреть. Леший здесь направо. И отстань от него, пусть вперед уйдет. Место встречи мы знаем». «За память о расчлененке много бабла срубить можно. Да и за стальную нехило выйдет, раз этот кабан хочет его досуха выжить. Я думаю, там много чего есть, раз он мнечилой заделался». Задумчиво продолжила ведьма. «Это Фил тебе нос своротил?» — спросил сидевший за рулем леший. Стик потрогал сломанный нос, специально оставленный таким, как напоминание о долге, который требовалось вернуть, и ничего не ответил. Ведьма, сидевшая рядом с лешим, покосилась в зеркало заднего вида на вторую машину с оставшейся бандой Стига. За рулем был Пень, водила шустрый и опытный. «Так что, шеф?» — вновь подал голос леший. «Как действовать будем? Ты со здоровяка спросить хочешь?» «Посмотрим», — неохотно ответил Стик. Ссориться с Петровичем было неохота, но и спускать обиду нельзя. Авторитет перед командой потерять можно. Он и так слишком долго ждал. «Девку поможем спасти и спросим». Он сказал это, чтобы бабы не дергались. Ему плевать было на Нику. Мертвой она будет или живой? Будет живой — хорошо. Мертвой — ну что же, на ни-то суда нет. Главное, донор должен быть жив. Уж больно сладкий кусок получается. За его воспоминания можно много денег получить. Очень много. Такой товар нечасто, можно сказать, очень редко попадался. а спросом пользовался в определенных кругах. Тем более и клиент был на примете. В Мэгги Стик не сомневался, она сделает все, что он скажет. А вот ведьма, с ней могут быть проблемы. Уж больно щепетильная сучка. Вряд ли она одобрит то, что он задумал, и, возможно, захочет соскочить. Но без нее дело не сделать. Она одна могла управляться с аппаратурой для снятия памяти. Пока не время посвящать ее в план. Когда дело будет сделано, будет не до фортелей. Хочу, не хочу, там он ее дожмет. С пацанами проблем не будет. Только Леший мог заортачиться, он всегда поддерживал ведьму. Муж и жена одна сатана. Поэтому Стик и оставил его при себе. «Правильно», — кивнула ведьма. Она нежно погладила Лешего по бедру. «Ника девчонка нормальная. Я с ней в одной группе училась, пока универ не бросила. Она всегда мне помогала. Да ему ничего на свободе не стоит оставлять. Зачем нам такая мразь в городе? Высосим его и отпустим. Пусть как авокадо поживет». Она хрипло рассмеялась. «Где доить его будем?» «Ты оборудование взяла?» «А как же?» «Значит, там и выдаем. Место тихое и пустынное. Времени много». Кай стряхнул с колен стеклянное крошево, раздавленного в кулаке стакана, и отставил открытую бутылку пива в сторону. Он только-только собирался уютно устроиться перед телевизором с упаковкой пива и вновь длинно и умело выматерился. Из короткого и спутного рассказа Фила он мало что понял, кроме одного. Ника в большой беде, а Фил зачем-то подтянул к делу беловолосого ублюдка Стига. Кай поднялся. К предстоящему делу надо подготовиться, не с пустыми же руками на него идти. Подготовка заняла 2 минуты. Кай достал из шкафчика в ванной прямоугольник бритвы-мойки, разломил его на 2 части и аккуратно спрятал половинки за щеки, оружие последнего шанса. Повздыхал. Давненько он такими фокусами не баловался, но авось не порежется. Сунул в карман шило с насаженным на кончик пробчатым шариком и, не переодеваясь, как был в трениках и растянутой майке, вышел из дома, на ходу порадовавшись, что не успел бухнуть. В сенях Кай кряхтя опустился на колени и достал из-под половицы завернутый в промасленную тряпку обрез. Машинально пересчитал патроны. 6 маслин, должно хватить. Огнестрела он не любил, но прекрасно понимал, станет по-настоящему горячо, против отморозков Стига он не сдюжит, они просто забьют его битами, и никакие бакланские подлянки не помогут. А так, так посмотрим, кто первый парень на деревне. Двигатель старенькой Бэхи завелся с полоборота, но Кай не спешил выезжать со двора. Время было, от его дачки до заброшенного завода 15 минут езды. Его, собственно, поэтому не достроили. Это огромный массив дачников встал на дыбы. Заводу так близко от садов не бывать. Он решал, звонить пахану или нет. Ничего не решив, он вылез из машины, открыл ворота, выехал на грунтовку, ведущую от домика вглубь садовых линий, снова вылез, закрыл ворота и сел в тихо урчащую мощным движком машину. Достал телефон, повертел его в пальцах, почти решившись открыть меню контактов. «К черту!» Он тихо выругался и, бросив телефон на пассажирское сиденье, вдавил педаль газа. К нужному месту я приехал за 10 минут до окончания срока. Начало темнеть, и вокруг завода, почти вплотную огруженного кустами и молодыми деревцами, царили тени. Это было неплохо, можно подобраться незамеченным. Но солнце пока не зашло. Я заглушил мотор и вышел из Мерса. Оглядел недостроенный остров цеха и громко свистнул. Сердце от волнения, страха и отчаяния колотилось так, словно мечтало вырваться на свободу. Руки мелко подрагивали, а во рту было сухо, так что свистнуть получилось не с первого раза. Я облизал сухие губы. «Я здесь». Тишина в ответ. «Я один». «Или ты передумал? Застал, что ли?» На торпеде зазвонил телефон. Чертыхнувшись, я полез в машину. «Да». «Двигай в обход. Справа там увидишь пролом. В 5 метрах от него остановись и жди. И не дергайся. Это сам знаешь, что будет». «Где Ника? Я хочу ее услышать». «Услышишь. Дай убедиться, что ты один, и услышишь». Алик отключился. Я сделал, как он велел. обошел здание завода и остановился, ожидая дальнейших указаний. Телефон снова запел. «Да». «Куртку снимай, и майку тоже». Я стянул джинсовку, швырнул ее в траву, следом отправил футболку и снова приложил телефон к уху. Спину неприятно холодил ветерок, дувший со стороны деревьев, а живот ласково поглаживали последние лучи заходящего солнца. «Руки разведи и повернись кругом». Я повернулся. «Доволен». «Да, видишь, в траве справа пластиковые стяжки». Я повертел головой и увидел на траве спиток белых строительных стяжек. Толстые. Мне такие не порвать. «Да». «Телефон клади и используй их вместо наручников. Две штуки сразу. Руки за спиной стяни, понял?» «Дай Нику услышать». «Руки стяни и услышишь». Завизжала в ответ трубка. Похоже, он все больше и больше нервничал. Я же внезапно успокоился. Лишь чувствовал, как тело наливается холодной яростью. «Во-первых, за спиной я этого сделать не смогу. Во-вторых, если это и получится, то я не смогу говорить по телефону. Так что дай Нику, я свяжу руки, но перед собой». Алик молчал, видимо, соображая, что делать. «Хорошо». Прервал он молчание. «Фил». «Ника, ты где?» «Я не знаю, у меня глаза зави...» «Хватит! Убедился, что она жива?» «Да». «Тогда делай, что сказано». Я выключил телефон, стянул запястья пластиковыми лентами и, подняв руки вверх, крикнул. «Я выполнил условия». Из-за недостроенной стены на уровне второго этажа высунулась голова. Волосы всклокочены, глаза вытаращены, на лице гримаса возбуждения и ужаса. «Заходи!» Голос Алика дрожал и срывался. «Поднимайся наверх и оставшиеся стяжки не забудь!» «Где Ника?» «Заходи, я сказал!» Не выдержав напряжения, завизжал он. «Боится, сучок, и правильно делает!» «Не ори, я не сдвинусь с места, пока ее не увижу или хотя бы не услышу!» «Что ты хочешь увидеть? Палец, ухо, язык? Или может ее сиську отрезать и скинуть тебе?» Он потряс в воздухе ножом, кривым и длинным. Я понял, давить больше нельзя, может сорваться и в самом деле что-нибудь отрезать Нике. Иду. В недостроенном заводе было темно, но не так, чтобы идти на ощупь, и холодно, как на леднике. Против воли меня начала бить крупная дрожь. По кирпичному крошеву и кучам строительного мусора я кое-как добрался до бетонной лестницы и поднялся на второй этаж. От увиденного гнев вновь закипел в жилах. Я непроизвольно напрягся в тщетной попытке разорвать пластиковые путы. Ника с тряпкой, завязанной вокруг глаз, висела над голубым проломом, разделяющим помещение на две части. Веревка от связанных рук была перекинута через балку, другой конец обмотан вокруг металлического штыря, горизонтально торчащего из стены, и зажат в правой руке Алика. В левой он держал нож. Я прикинул, смогу ли одним прыжком перепрыгнуть пролом. Что-то почувствовав, он издевательски рассмеялся. «Да ты не напрягайся, не перепрыгнешь. Ты думаешь, я тупой?» «Я думаю, ты уже мертвый». «Вот как? Тогда я весь дрожу от ужаса. Только ты меня, пожалуйста, больше не пугай, а то я пальцы со страху разожму, и твоя сучка полетит вниз. Посмотри, куда». Он кивнул на дыру в полу. Я посмотрел. До пола было метров 5, не меньше. Но это ерунда, кости срастаются. Плохо то, что он был весь утыкан арматурой. Упадешь, ничто не спасет. Перепрыгнуть проломы не сумею, слишком широким он был, а места для разбега почти нет. Даже если я и смогу его перемахнуть, это все равно ничего не решит. Чтобы разжать пальцы, ему нужно значительно меньше времени, чем мне на прыжок. «Поэтому не дергайся, а падай на жопу и стягивай ноги, да не забудь руки пропустить под ногами». «А вот это хорошо, я подавил усмешку. Это очень хорошо. В самый раз для моей задумки. Я уселся на холодный бетон и принялся возиться со стяжками». «Что-то больно ты спокоен. Задумал чего?» Алик беспокойно крутил головой по сторонам. «Отвернись, тварь. Ну отвернись. Хотя бы на пару секунд». Он, конечно, оглядел меня на предмет спрятанного оружия, чего-нибудь холодного и острого, и, наверное, большого. Он ведь думает, чем больше нож, тем он страшнее. Все-таки он был не так умен, как о себе думал. Хитер, да. Вот только я умнее. Он был всего лишь ботаником и маменькиным сынком, начитавшимся книг и свихнувшимся в отсутствии женского внимания. А моя юность, несмотря на учебу в универе, прошла на улице, так что по всяческим хитростям я мог дать ему 100 очков вперед. План, придуманный на скорую руку, в берлоге Стига, был прост, как обух топора. Они ждут, пока он принимается за меня, а после вырываются и берут Алика за жабры. Но глядя в белесые, холодные глаза Стига, я пришел к мысли. У него могут быть свои планы на мой, Никин и Алика в счет. Поэтому подстраховался. Было у меня при себе и холодное, и острое. 3 лезвия от канцелярского ножа, купленные по пути сюда. Одно спрятано в носке, 2 других за широким поясом. Одно сзади, другое под большой квадратной пряжкой, с изображением ковбоя, сидящего на вздыбленном коне. И все, что мне надо, это чтобы он отвернулся хотя бы на минуту. Да, я наконец стянул ноги и посмотрел прямо на него. Тебя убить. Алик рассмеялся, одним движением сложил нож, сунул его в карман и принялся завязывать веревку вокруг стального прута. Вязал он узел долго, потому что не спускал с меня глаз. «Ты с собой друзей привел? Или полицию?» «Нет». «Так какого хрена ты такой спокойный?» Я пожал плечами. «Не все такие ссыкуны, как ты. Да и фаталисты, то, что должно произойти, обязательно произойдет. Что ни делай, как ни крутись». Я перевел взгляд на Нику. «Ник, ты как?» «Руки болят, а так в норме». Она попыталась улыбнуться. «Он тебя не трогал?» «Заткнитесь оба!» Завизжал Алик. Он отошел к стене и принялся оглядывать окрестности через выломанное окно. Я ждал этого момента и, наконец, дождался. Полотно канцелярского ножа покинуло носок и прошлось по пластику пут. Вперед, назад, вперед, назад. Лезвие было острым, и долго трудиться мне не пришлось. Буквально пара движений. И стяжки на ногах разрезаны. Не до конца, но так, чтобы разорвать их одним движением. На руках перепилить не успел. Алик отошел от окна. Я замер, стараясь ничем себя не выдавать. «Нет». Не обратив внимания на его визг, ответила Ника. «Хорошо. Потерпи чуток. Я сейчас ему кишки выпущу и освобожу тебя». «Заткнитесь, суки!» Надрывал горло Алик. «Это я вам сейчас кишки выпущу и начну с тебя, тварь!» Одной рукой он принялся дергать за привязанную к стене веревку, стараясь подтянуть к себе Нику. Другой, путаясь в полах рубашки, принялся вытягивать из кармана нож. «Да где Стиг? Чтоб его черти в аду во все дырки оттрахали. Чего он ждет? Или, как я и предполагал, он решил нас всех поиметь?» «Стой, тварь! Ты обещал!» Заорал я, видя его старания. «Я выполнил слово. Теперь дело за тобой». Сейчас я по-настоящему перепугался. Даже если я успею избавиться от пластиковых оков, сделать ничего не успею. Алик расхохотался, визгливо, но при этом зло и торжествующе. «А мне плевать и на тебя, и на твое слово!» Ему, наконец, удалось притянуть к себе Нику. Она отчаянно извивалась в его руках. Но что она могла сделать со связанными ногами и затекшими от долгого висения руками? «На свое слово тебе тоже плевать?» Пока он был занят Никой, я успел надрезать стяжки на руках. Теперь оставалось подманить его к себе. «И на свое тоже!» Держа Нику за горло, он обернулся ко мне. «Потому что я понял, я не человек, я нечто большее. А значит, держать слово перед вами, это все равно, что держать его перед баранами!» «Да?» Я был в отчаянии, меня всего колотило, и я никак не мог придумать, чем отличить его от Ники, как подманить к себе. «Ты ведь очень хочешь убить меня своими руками, Алик, а?» «Не убить, нет! Выпотрошить, как рыбину, и отрезать голову!» Он вытянул, наконец, нож из кармана. «Я сделаю это, но позже. Сначала позабавлюсь с ней». «Только попробуй. И тогда я сброшусь головой вниз». Я сделал движение вперед, словно собирался перевалиться через край провала. «Прямо на арматуру. и лишь у тебя такое удовольствие, понял? Тронь ее и брошусь вниз, клянусь. Я держу свои обещания, ты знаешь». «Нет!» Он отпустил Нику. «Только попробуй, тогда я ее...» Не находя слов, он замолчал. «Что ты ей? Да мне плевать, что будет потом. Я буду мертв, понял? Мертв и точка. Ты ведь так побед надо мной хочешь, да? А в таком случае победителем буду я. А ты как бы лузером, так им и останешься». Я рассмеялся, постаравшись вложить лающий смех, вырвавшийся из моего горла, все испытываемое мной презрение. Он замер, размышляя над моими словами, явно не зная, что делать. Я молчал, ожидая его действий. «Ты видишь их?» «Да», — отозвался Леший, сидевший на дереве и рассматривающий завод в бинокль. Остальные члены команды рассыпались по периметру, отсекая пути отхода. «Черт этот бабу держит, ножом машет. Должник твой связанный на полу сидит, базарит о чем-то. Вмешиваемся или подождем, пока он за Фила примется?» Ведьма, топтавшаяся рядом, нервно кусала губы. «Стик!» — почти умоляюще произнесла она. «Чего ждем? Убьет он ее!» Стик усмехнулся. «Подождем. Я так думаю, три расчлененки лучше, чем одна. Денег в три раза больше. А, Мэгги?» «Ага». Пышная блондинка радостно закивала. «Стик, ты чего?» Ведьма ухватила Беловолосого за локоть. «Так нельзя. Ника из наших». «Из каких наших?» Стик яростно обернулся к ведьме. «Все наши тут. Там». Он мотнул головой куда-то в сторону. «Не наши. Ясно?» «Она мнемон!» Настаивал на своем ведьма. «И ты...» «Что я?» Стик шагнул к ведьме, нехорошо сузив глаза. Неповиновение он спускать не собирался. «Если ты не поможешь ей...» Ведьма чуть отступила, глаза испуганные, но решительные. «Память я снимать не буду. Ах ты...» Забывшись, Стик ухватил девушку сильными пальцами за горло, сдавил. «Перечить?» «Стик, не тронь ее!» Рядом с дерева шумно обрушился Леший. «Чё ты сказал?» Стик отпустил ведьму. Та упала на колени, задыхаясь и хрипя. Между ними тут же вклинился Леший. «Забыл, из какого дерьма я тебя вытянул?» Леший поморщился. «Мы не в кино, Стик. Не надо высоких слов. Ты меня в то дерьмо и втравил, а потом милостиво руку протянул. Но ты прав, без тебя я бы до сих пор на нарах парился. Только речь не о том. Не нравится тебе Фил, отлично, накажем его. Но Ника ни при чем. Ей надо помочь». «Хорошо». Стик улыбнулся и чуть развел руки, показывая, что все в порядке. «Хочешь помочь? Поможем». Леший слегка расслабился. И тут Стик ударил. Жестко и сильно. С правой руки в висок. Леший, не ожидая такого удара, пропустил его, как подкошенный рухнул на усыпанную сосновыми иглами землю. Стик прыгнул к начавшей отползать ведьме. «Вяжи его!» — рявкнул он Мэгги. «Слушай меня, сучка!» Он опять ухватил ведьму за горло. «Откажешься доить этого урода? Я твоего муженька продам слону в Москву. Он его долго будет выжимать, по капельке, до самого донышка. А потом я и тебя тоже сдам». За спиной лязгнули одеваемые наручники. «Только попробуй!» Захрипела в его руках ведьма. «У тебя больше нет оператора!» Стик чуть ослабил хватку. «Твоя правда, сейчас нет. Но есть на примете один, из команды Петровича. Я его на жареном поймал. Да на таком, что его Петрович, если узнает, самолично задушит. В команде он пока не нужен. Пусть инфу сливает. Тухленькую, правда, но все же. Но если припрет, тебя я им заменю». «А если я сделаю, что ты хочешь?» «Сделаешь. Отпущу вас». «Врешь». «Может, вру, может, нет. Но если откажешься, продам. А так шанс соскочить есть». «Ладно, но как ты перед Петровичем оправдываться будешь?» «Никак. Он об этом не знает, зуб даю. Иначе этот хрен ко мне бы не пришел». Стик достал из кармана мобильный. «Бульдог, видишь их?» «Да». «Чё они делают?» «Маньяк девку в покое оставил, к этому собрался. Я так думаю, скоро резать его начнет. Берем? Нет, планы поменялись. Ждите, пока он их не выпотрошит. Потом берите. Только не попортите. Товар уж больно ценный. Три кровятины, а? Представляешь, сколько бабосов поднимем? Понял. В голосе бульдога не слышалось и капли сомнения. Я и сам так подумал. Стик, пряча мобилу в карман, довольно усмехался. Кай приехал раньше Фила и до того, как подсосался Стик с братой. Осмотревшись, он занял удобную позицию за упавшим деревом. А потом, когда трое парней перебрались на другую сторону недостроенного здания, скрытно подполз к месту, где расположился Стик с оставшимися людьми. Тот, занятый наблюдением, его не заметил. Кай удобно устроился за густыми кустами шиповника и принялся внимательно смотреть и слушать. Услышанное ему не понравилось. Падла эта беловолосая все-таки решила в лодку сесть и рыбку съесть, и костью не подавиться. А вот увиденному порадовался. Банда явно трещала по швам, и это было хорошо. Легче будет заставить их сделать то, что ему нужно. Услышав последнее сказанное Стигом, Кай понял, пора вмешаться. Он поправил лезвие во рту и перехватил поудобнее обрез. «Здорово, пацанва!» Кай вышел из укрытия и для убедительности громко щелкнул курками обреза. «Как говорится, не ждамши!» Стик медленно обернулся, ожег взглядом, зло и яростно, и процедил сквозь зубы. «Тебе чего надо?» Кай чуть приподнял обрез и спокойно сказал. «Мобилу достань и скомандуй своим отморозкам, пускай берут похитителя сейчас, а Фила с Ника освобождают. Да смотри, не брякни лишнего, порешу». «А больше ничего не надо?» — ощерился Стик, скосив глаза на Мэгги. Та, поймав его взгляд, вся подобралась и попыталась сунуть руку за отворот кожаной куртки, но не успела. Кай улыбнулся, покачал головой и перевел обрез на нее. Мэгги замерла, не донеся руки до полы. «Ты, девка, не дергайся, а аккуратненько двумя пальчиками достань то, что хотел достать, и брось в сторону. А после встань в позу кальмара, спиной к дяде Каю». Блондинка вытащила из-за пояса небольшой пистолет, отбросила его в сторону, но осталась стоять. Кай вновь навел обрез на Стига и рявкнул. «Чё замерла, дура? Падай раком на траву, жопой ко мне, не шевелись!» Время уходило, а Стик не планировал доставать телефон. «Ты не понял? Звони, падаль!» Но Стик не успел. Телефон в его руке зазвонил. Кай кивнул головой. «На громкое включай, да лишнего не болтай. Свинцом нашпигую». «Да». «Босс, этот хрен каким-то образом освободился. Сдается мне, он прикончит донора». Кай непроизвольно перевел взгляд на здание завода. Алекс силой оттолкнул Нику, и та закачалась над утыканным острой арматурой провалом. «Только попробуй!» — истерично и зло пробормотал он, подтаскивая к краю широкую длинную доску. «Только попробуй меня лишить триумфа. Ты не представляешь, что я тогда с ней сделаю. Я буду мучить ее неделю, трахать и резать, резать и трахать. А после освежу, как свинячью тушу». Услышав это, Ника всхлипнула и заплакала, тихо и отчаянно. А я заскрипел зубами. Алекс задыхался, доска была тяжелая, и он все никак не мог перекинуть ее через провал. Наконец ему удалось поставить ее на попа и уронить на мою сторону. Доска глухо стукнула, подпрыгнула и замерла, придавленная его ногой. «Спиной! Повернись ко мне спиной!» Я послушно выполнил его указание, едва не разорвав стяжки. За спиной я слышал сопение и шорох, когда он перелазил провал. Слышал, как он ругается и грозит. Я напрягся, чуть шевельнул запястьями, рвя надрезанные стяжки. Вот теперь я был готов сжать пальцы на его горле. Наконец я услышал шлепанье подошв по бетону. Вот он, момент истины. Давай, еще один маленький шажок, чтобы я смог крутануться и подсечь ноги. Алекс сделал его. Но не так, как я ожидал. Он зашел сбоку, бесшумно, словно и не шлепал только что ногами, как неповоротливый бегемот. Это было неожиданно, но не смертельно. Холодное лезвие коснулось моей щеки, царапнуло кожу, оставляя кровавый след. Он наклонился, хрипло дыша мне в ухо и обдавая запахом гнили и страха. О да, даже сейчас, когда я беспомощный, как он думал, сидел перед ним, он все равно меня боялся. Нож прошелся по щеке, оставляя второй порез, кольнул меня в подбородок и отодвинулся. А вот теперь пора. Я перехватил его руку с ножом, чувствуя под пальцами неприятную липкую и холодную кожу запястья, и развернулся, вставая. И вот мы лицом к лицу. «Привет!» Я улыбнулся. «Заново покалякаем, а?» Я смотрел в его глаза, видя, как ярость и жажда убийства сменяются ужасом и паникой, как они наполняются слезами бессилия и шока от того, как легко его роль изменилась от хозяина положения до жертвы. Пальцы сжались в кулак, готовый крушить человеческую плоть. Я чуть отвел руку для удара. И тут, где-то рядом в лесу, грохнул выстрел, а за ним второй. От неожиданности я чуть ослабил хватку на его руке, пытаясь понять, что происходит. Кто стреляет? Кай? Стик? Кай отвлекся, на секунду отведя взгляд от Стига. И тому этого хватило. Телефон, словно снаряд, выпущенный из пушки, устремился в лицо Каю, а Стик, уходя с траектории выстрела, рыбкой нырнул старому уголку в ноги, крича во все горло. «Пень, Клест! Парня с девкой валите! Бульдог ко мне!» Кай был стар, хоть и выглядел моложе своего возраста, и по скорости реакции мог обогнать любого сверстника. Все-таки работа мнемона, в частности ходока, давала определенные преимущества. Но Стик был молод и дьявольски быстр, и он тоже был мнемоном со своими способностями. И поэтому Кай не успел. Его выстрел ушел в молоко. Картечь вместо человеческого тела впустую разорвала темнеющее небо. Кай резко опустил обрез, надеясь вторым выстрелом попасть в спину быстро приближающегося Стига. Но беловолосый подбил срезанный до самого ложа ствола вверх, и второй выстрел пропал даром. Почти даром. Крупные оспины свинца рванули куртку на боку и груди быстро поднявшейся и почти развернувшейся Мэгги. Блондинку бросил на землю, и ночной лес огласился криком боли и страха. Я растерялся, а вот этот недоносок нет. Он ударил как женщина, защищающаяся от насильника, растопыренными пальцами в лицо. Я дернулся, уходя от удара, но полностью избежать его не смог. Пальцы Алика прошлись по глазам, ослепляя меня. Глаза неприятно дернуло болью, и они моментально наполнились слезами. Отшагивая, я вскинул ладонь к лицу, и он вырвал руку из моей хватки. «Черт, черт, черт!» Я услышал, как Алик, вереща от ужаса и грохоча перекинутый через провал доску, убегает. «Бля-бля-бля-бля, еще раз бля!» Алик рванул не вниз по лестнице, а к Нике. Не раздумывая, едва видя пространство перед собой, я кинулся следом. Я догнал его, когда он перебежал на ту сторону и ухватил за воротник рубашки. Алик крутанулся, воротник затрещал и остался в моих пальцах. Мы снова оказались лицом к лицу. Он был одного со мной роста, худой, но не тощий, и если бы не искаженное в гримасе ужаса и безумия лицо, его можно было бы назвать симпатичным. Прямой нос, пухлые губы, светло-серые глаза. Мы замерли. Он на бетонном полу, я на шаткой доске, а между нами в трясущейся руке дрожал нож. Я прыгнул, сбивая лезвие внутрь в сторону. Алик отшатнулся и пнул меня в живот. Недостаточно сильно, чтобы свалить, но достаточно, чтобы я отступил на полшага назад. Доска под ногой дрогнула и поехала вниз. Еще секунда, и я окажусь насаженным на ржавые колья арматуры. Отчаянный прыжок вперед, грохот свалившейся доски за спиной и кривое лезвие, накрытое моей ладонью. Острая боль, горячая кровь, удар. Мой кулак подбил руку Алика и отсушил бицепс. Он вскрикнул и выпустил нож, оставшийся в моем кулаке. Еще удар, на этот раз в грудь, лишивший противника воздуха. Алик грузно упал на колени, судорожно разевая рот в попытке вздохнуть. «Ника, это я. Все в норме». Я бросил взгляд на раскачивающуюся девушку. Я не успел договорить. Мне на плечи обрушилось тяжелое, хрипло дышащее тело. Плечо, жесткое как кровельная балка, ударило в грудь. Дыхание со свистом покинуло легкие, ноги подхватили сильные руки, и Кай упал на спину. Сверху тяжело обрушился Стик, окончательно сбивая дыхание. «Что, сука?» Пальцы сомкнулись на горле Кая, а колено уперлось в живот, безжалостно и беспощадно. Того, гляди, проткнет, размазав внутренности по земле. «Давно я хотел тебя кончить, да все случая не было!» Беловолосый хрипел в лицо, брызгая слюной и обдавая гнилостно мятным дыханием. Кай выпустил разряженный обрез и сделал попытку оторвать пальцы от своего горла. Бесполезно. Это было все равно, что пытаться разогнуть гвозди сотки. Мир в глазах начал меркнуть. Дыхания не хватало. Пару секунд и он отрубится. Кай попытался прижать подбородок, чтобы чуть-чуть ослабить хватку. Но только порезался о спрятанной за губой половинки лезвия. Рот тут же наполнился кровью. Левой рукой Кай цеплялся за руку Стига, правой нащупывая заветное шило в кармане. Большой палец скинул шарик. Шило, направленное неверной рукой, почти нашло человеческую плоть. Но Стиг и тут опередил. Он перехватил руку, когда сведенный почти в ноль кончик шила уже нащупывал его печень. Пальцы беловолосого не хуже слесарных тисков стиснули кисть, давя и выкручивая. Но эта заминка дала возможность Каю глотнуть воздуха. Вот он, момент для оружия последнего шанса. Кай плюнул. Вместе с кровавыми брызгами в лицо Стига полетела отточенная половинка бритвы. Кай целился в глаз. Вернее, он никуда не целил. Глаза, затянутые пеленой удушья, почти ничего не видели. Но надеялся. И промазал. Сказалось отсутствие практики. Подобными штуками он не баловался лет 15. Половинка лезвия плашмя бесполезно ударилась о подбородок Стига. Но он отшатнулся, ослабляя нажим на горло. И давая сделать Каю еще один, пусть маленький, но такой живительный глоток воздуха. В голове чуть прояснилось. Кай передвинул оставшуюся половинку бритвы из-за губы, порезавшись еще раз, и сжал ее зубами. Больше никаких плевков. Он отпустил руку Стига и, ухватив за конский хвост на голове, дернул на себя, одновременно с этим подаваясь вперед и мотнул головой. Бритва полоснула Стига по лицу, пройдясь по правой щеке и носу. Беловолосый вскрикнул от боли и выпустил руку Кая. А вот теперь шило не сплоховало. И нашло бок. Нашло раз, второй, третий. Стиг взревел и скатился с Кая, зажимая проколотый бок. «Ты сука!» Он посмотрел на кровавленную ладонь и боком завалился на траву. «Ага». Еще более сипло, чем обычно, прохрипел Кай. «Я убил тебя». Он сел и откашлялся, горло соднило. В боку, на который давило колено Стига, болело так сильно, словно это не он, а ему вогнали перо в ливер. За спиной раздался топот ног и хруст ломающихся веток. Похоже, к Стигу на всех парах неслось подкрепление, надо поторапливаться. Кай, кряхтя и ругаясь, поднялся, подобрал обрез, тот ходил ходуном в его руках, с трудом переломил и вытряс гильзы. Трясущимися руками выцарапал из кармана два снаряженных картечи патрона, вставил в казённики. Он сложил обрез в тот момент, когда на поляну, проломив кусты, выскочил бульдог, сжимающий в руках бейсбольную биту. «А ведь и правда похож», — машинально подумал Кай, вскидывая обрез. Низкий лоб, маленькие глазки, приплюснутый нос над выступающей вперед челюстью. Сипло каркнул. «Стоять, братуха!» Парень притормозил, когда до Кая оставалось метра три, не больше. «Разворачивайся и вали отсюда на всех парах, пока рядом со своим хозяином не лег, понял, пес?» Бульдог смерил Кая бесстрастным взглядом, прикидывая шансы. «Даже не думай, у меня картечь в стволах. Жахну дуплетом, кишки с верхушек сосен собирать будешь». Бульдог начал медленно пятиться назад. «Стой!» — скомандовал Кай. «Из города вали. Останешься. Не жить тебе, понял?» Бульдог кивнул и скрылся в кустах. Кай глянул на скорчившегося Стига. Этот был холодный. Подошел к тихо скулящей Мэгги, наклонился над ней, перевернул на спину и осмотрел рану. Блондинке повезло. Картечь задела ее краем. Основной заряд прошел мимо. «Не ной, толстомясая. Тебе только шкуру попортила, жить будешь». Он обернулся к ведьме. Та, обняв Лешего за плечи, с испугом смотрела на Кая. «Парнягу своего забирай и валите. К вам претензий нет. И эту не забудьте». Он кивнул на Мэгги. «Подлечите. Только в больничку не обращайтесь. И пусть из города валит». Ведьма облегченно и обрадованно закивала, кинулась к Мэгги и зашарила пачкой из крови по карманам в поисках ключа от наручников. Кай, не дожидаясь, пока они уйдут, тяжело побежал к заводу. Удар бросил меня на колени. На спину давило тяжелое тело, горло сжала жесткая рука, а в левый бок словно кто-то гвозди начал заколачивать. Я вцепился в толстое запястье и прижал локоть к корпусу, чтобы хоть как-то сблокировать удары. Боец Стига, судя по вонь дешевого дезодоранта пень, переключился на мою голову. Удар в висок, второй, еще один, и я отключусь. Я наугад ткнул зажатым в кулаке лезвием. Попал. Противник захрипел, ослабляя захват. Я выпустил нож и, резко выпрямившись, ухватил освободившейся рукой скользкий кожаный воротник, рванул за ворот и за руку, сжимающую мне горло, и согнулся в поясе, почти касаясь лбом пола. Боец Стига перелетел через меня и, выпустив мою шею, глухо впечатался в пол. Я добавил сверху локтем, попал в переносицу, под рукой хрустнуло и в лицо брызнуло теплым. Пень захрипел и обмяк, не в силах остановиться, ударил его еще несколько раз. Я сидел, тяжело дыша и опираясь о грудь противника. Отдышавшись, я осмотрелся. В сгущающихся сумерках разглядел. Ника, каким-то чудом стянув повязку, смотрит на меня громадой распахнутых глаз. Слезы, не переставая, текли по ее щекам. Я улыбнулся. «Все, малыш, все. Я сейчас тебя особо...» «Фил, берегись!» В серо-зеленом омуте мелькнул ужас. Я, не раздумывая, кувыркнулся вперед. Над головой что-то свистнуло, и с хрустом и чавканьем ударило в то место, где я только что находился. Пню не повезло. Судя по звуку, удар пришелся ему по голове. Я прокатился по распростертому передо мной телу и, крутанувшись на опорной ноге, развернулся к новому противнику лицом. «Ну что, птица сизая, добил дружбана?» Я выдавил из себя смешок, раскачивая противника. «Сука!» Клёст рванул на меня, занося биту для удара. В темноте не рассчитав, он споткнулся об откинутую руку пня, и вместо того, чтобы ударить, неловко взмахнул оружием. Воспользовавшись заминкой, я прыгнул к листу. Сбив биту вниз, я плечом, словно американский футболист, ударил противника в грудь. Руки скользнули по коже штанин, подхватывая клеста под колени. Я крякнул и, вздернув ноги вверх, уронил его на бетон. Упав сверху, боднул противника в переносицу и, добавив локтем в челюсть, уселся ему на грудь. Воротник кожаной куртки заскрипел под моими пальцами, когда я, приподняв клёста, уже обмякшего и почти не сопротивляющегося, пару раз приложил затылком об пол. Подобрав нож и раскачав веревку, я притянул Нику к себе. «Все, малыш, все!» Бессвязно бормотал я, перепиливая трос. Китайская дрянь кое-как перерезала веревку, и я принялся целовать заплаканные глаза Ники. Кай ковылял к заводу, перекосившись на левую сторону. Бок здорово болел и в полголоса ругался. Пугая бульдога, он забыл завести курки обреза. Ружье, из которого он давным-давно смострячил обрез, было старым, без самозвода. Хорош он был бы, с нестреляющей пушкой, если бы этот бычара не испугался и кинулся на него. В сгущающихся сумерках со стороны завода, из кустов, облепивших недостроенную стену, наперерез Каю метнулась тень. «Стоять!» Курки, звонко щелкнув, встали в боевое положение. Тень, не добежав до Кая каких-то пары шагов, замерла. Кай разглядел, что это был молодой парень с клокочными волосами и вытаращенными от страха глазами. «Ты лучше не шевелись, паря, а то дядя Кай с перепугу саданет с двух стволов. Мозги из травы соскребать придется». «Не стреляйте, пожалуйста!» Парнишка молитвенно сложил руки на груди. «Я тут с речки возвращался, слышу выстрелы, крики, испугался, вот...» Голос его дрожал от готовых пролиться слез. «Тихо, тихо!» Кай, чуть приподняв подбородок, втянул ноздрями воздух. Пахло от парня не так, как должно пахнуть от перепуганного выстрела мальчишки, ужасом, паникой и желанием убраться подальше. Нет, от него, конечно, пахло страхом, но этот страх перебивался желчным запахом безумия, ярости и почти отчаянной обиды от неудавшегося замысла. «Ты аккуратненько так ложись на землю и не шевелись, ладно?» Парень пустил слезу и захныкал, не подумав выполнять приказ. «Дяденька, отпустите меня домой, мне страшно!» Сквозь влажный блеск глаз Кай разглядел ярость, пробудившуюся с самого дна. А в тоне, помимо плаксивости, отчетливо сквозило бешенство. «Ты еще скажи, мамка беспокоиться будет!» Кай ласково улыбнулся, а после рявкнул. «Хари в землю и не шикни, и даже пердеть не вздумай!» Он не сводил с парнишки взгляда, пока тот не улегся на траву лицом вниз, а после крикнул. «Фил! Фил, это я, Кай, слышь меня?» Со стороны завода не донеслось ни звука. Сердце Кая нехорошо сжалось. «Фил, слышишь? Кричит кто-то!» Ника плакала и смеялась, пока я растирал ее занемевшие руки и ноги, и все пытаясь обнять и поцеловать меня. Я приподнял голову, вслушиваясь в ночную тишину. «Фил! Фил!» Донеслось из-за стены со стороны леса. «Это Кай. Ты идти сможешь?» Я помог Нике подняться. Она покачнулась и утвердилась на ногах. Я отпустил ее руку, и она попыталась сделать пару шагов. Не твердо, но ей это удалось. Я подошел к пролому в стене и, выглянув наружу, крикнул в темноту леса. «Кай! Кай, у нас все в норме. Ты как?» «Более или менее. Я тут супчик одного прижучил. Он вам нужен?» «Не отпускай его. Мы идем». «Ха! Блять!» От крика боль в боку была утихшая, вновь грызлась во внутренности. Не спуская взгляда с лежащего парня, Кай поморщился и, отпустив ложе обреза, прижал ладонь к животу. Так было легче. Услышав крик Фила, Кай облегченно вздохнул и допустил ту же ошибку, что и со Стигом. Он отвел взгляд от лежащего парня и посмотрел на темнеющую громаду недостроенного завода. Рука, уставшая держать тяжелый обрез, опустилась, и стволы вместо спины уставились в землю. Алик, чутко ловивший каждое движение Кая, кинулся на него. Он плечом ударил раненый бок, Кай закричал от боли и чуть не выронил обрез, свалив его на землю, и испуганным зайцем кинулся к спасительным зарослям. «Фил, он уходит!» Пересилив боль, Кай поднял обрез. Ходившие ходуном стволы поймали спину убегающего парня. Еще пара секунд, и этот упырь скроется в лесу. Я услышал сдавленный крик боли и крик Кая. «Фил, он уходит!» Мне очень хотелось самолично скрутить башку этому сучку, но я не колебался ни секунды, принимая решение. «Вали его, Кай, вали!» Из темноты леса сухо треснул сдвоенный ружейный выстрел. Я подскочил к Нике. «Малыш, сил хватит спуститься по веревке?» Она неуверенно кивнула. «Я спущусь первым, ты следом. Внизу я тебя подстрахую, справишься?» Ника подвигала плечами и кивнула уже более уверенно. «Постараюсь. Только ты тоже постарайся меня поймать, если сорвусь». Она слабо улыбнулась. «В этом не сомневайся». Я прикоснулся к ее щеке губами и, подергав веревку, начал спускаться. Через несколько секунд Я стоял под проломом и махал Нике рукой. «Давай, это несложно». Ника спускалась медленно и осторожно. В самом низу, когда до земли оставалось метра полтора, я подхватил ее на руки и так, прижав к себе, направился к Каю. Старый уголок, скособочившись, сидел на смятой траве, баюка в руках здоровенный обрез. Я поставил Нику на землю и, склонившись над ним, прикоснулся к плечу. «Ты как?» «Ты знаешь, но мне кажется, я стал слишком старым для таких передряг». Кряхтя он поднялся, оттолкнув протянутую ему руку. «Но кажется, порох в пороховницах остался». Взглянул на меня и добавил. «Только про ягодицы не надо шутить». Я кивнул, соглашаясь. «Этот ушел?» «От дяди Кая еще никто не уходил». Он мотнул головой в сторону леса. «Там он». Только теперь я разглядел в высокой траве неподвижно лежащее тело. «Стик?» «Холодный. Бульдога, лешего и девок я отпустил». «У меня там тоже один труп. Пень». «Ты его?» «Нет. Клёст постарался по ошибке. Хотел меня, получилось его». «А Клёст где?» Я пожал плечами. «Я его вырубил. Если не дурак, когда очнется, слиняет куда подальше». «Дела». Протянул Кай, задумчиво глядя на замершее тело Алика. «Что делать будем?» Я обнял Нику за плечи, чувствуя, как она дрожит. «Все, малыш, все кончилось». Она отчаянно замотала головой, теснее прижимаясь ко мне. «Как же так, Фил? Столько мертвых, как это произошло? Почему?» Я не успел ответить. За меня это сделал Кай. «Это жизнь, девочка. А там, где жизнь, всегда смерть. Стик с бандой всегда по краю ходил. Рано или поздно его бы шлепнули. Не мы, так другие. Я, собственно, этого и не планировал. Он первый из меня труп решил сделать. Просто не повезло ему. На моей стороне удача была. Этот ваш маньяк, я уж не знаю подробностей. Но если он девку порешил, тебя Ника похитил и поиздеваться решил, Фила на перо посадить задумал, то туда ему и дорога. Так я думаю». «Я понимаю, но...» Ника заплакала. Тихо, жалобно и отчаянно. Я гладил ее по голове и ничего не говорил. Пусть поплачется, будет легче. Я повернулся к Каю. «Следы заметать надо. И Петровичу звонить». «Думаешь, стоит?» «Не знаю. Но делать что-то надо. Так это оставлять нельзя». Я кивнул Каю на Нику. Он все понял, подошел, погладил ее по плечам и что-то зашептал на ухо. Я высвободился из ее рук. «Ника, с Каем иди. Он тебя в машину отведет». Я смотрел на тело, одинокое и неприкаянно лежащее на обочине тропинки. Алекс скорчился, груда неопрятного хлама, подобрав под себя руки и поджав ноги. Можно было подумать, что он просто устал и прилег отдохнуть, если бы не рваная рана на спине, которой почти не было видно в темноте, и кровавая лужа, казавшаяся черной, натекшая под телом. Я стоял и смотрел на тело, буквально несколько минут назад бывшая человеком. Человеком ли? Или обезумевшим псом, укушенным бешеной лисицей? Вот только казалось мне, что это я был той бешеной лисицей, или как минимум тем, кто открыл дверцу клетки и выпустил ее на волю. Таша зациклилась на мне, Алик на Таше. Любовь трансформировалась в ненависть. Ненависть безумия, подпитанная комплексами и неудачами. И в итоге эта адская смесь взорвалась и унесла в небытие четырех человек. Я никогда не задумывался над последствиями моих поступков. Что последует за моими действиями? Я просто делал то, что считал нужным. А вот и с Ташей все произошло так же. Решив, что у нас с ней нет будущего, я просто ушел, не подумав узнать, что она об этом думает, какие чувства испытывает, как видит свою жизнь в будущем, даже не поинтересовавшись, что я и наши отношения для нее значили. Пластмассовый мир победил, макет оказался сильней. Последний кораблик остыл, последний фонарик устал, а в горле сопят комья воспоминаний. Я вздрогнул. Надрывный девичий голос, хрипловатый и отчаянный, ударил откуда-то из-под тела. Я присел на корточки и, перевернув тело, нашарил в кармане джинс-телефон. Экран смартфона светился в темноте. Красная стрелка бежала под одним единственным словом. «Мамочка». «Пластмассовый мир победил», ликует картонный набат. «Кому нужен ломтик июльского неба?» «О, моя оборона, солнечный зайчик незрячего мира!» «О, моя оборона, траурный мячик стеклянного глаза!» Я смотрел на такое простое и короткое слово, известное каждому с детства. «Мамочка!» Сердце защемило так, словно та самая бешеная лисица впилась в него зубами, жадное зло. Вцепилась и начала с наслаждением высасывать из него жизнь. Я смотрел на экран, не в силах сбросить звонок. Пальцы словно одеревенели на пластмассовой плоской коробке, а голос в телефоне все надрывался, пока не прервался на полуслове. «О, моя оборона, траурный мячик незрячего мира! О, моя оборона, солнечный зайчик стеклянно...» Я перевел взгляд на Алика и засмеялся. Так нелепо последние слова рингтона совпали с тем, что я увидел. Он лежал, уставив стеклянными глазами в начинающее загораться августовскими звездами небо. Я смеялся и плакал, комкая в кулаке хрупкий пластик телефона. Он трещал и сопротивлялся в тщетных попытках сохранить свою электронно-пластмассовую псевдожизнь, но все равно сыпался ломким крошевом на тело у меня под ногами. Я терзал ни в чем не повинный телефон, пока он не превратился в груду обломков на груди мертвеца. «Фил». Я не заметил, как ко мне подошел Кай. «Мне Ника все рассказала». «Пластмассовый мир победил». Прервал я его. «Ты о чем?» «Ты разве мог представить себе такое?» Я кивнул на тело. Кай вздохнул, тяжело и устало. «Со мной происходило многое, чего я не мог себе представить». «Послушай, Кай». Мой голос дрожал, ломался. «А ты уверен, что мы живые люди, а не персонажи какого-нибудь бездарного графомана, который возомнил себя богом и решил сотворить мир заново? Ты только представь. Сначала люди, продающие память, потом внезапно любовь, которой в реальности не бывает. Всяческие сверхспособности и следом маньяк, расчлененка смерти. Я всхлипнул. Сознание заволакивало какой-то болезненной пеленой. Я вот не уверен, Кай, что я живой человек, а не картонный персонаж в дешевом триллере. Я...» Хрясь. В глазах вспыхнуло, в ушах раздался звон, но в голове слегка прояснилось. «Так лучше?» Кай заглянул мне в глаза. «Очнулся?» Я кивнул. «Или еще леща дать, для окончательного прояснения?» «Нет». «Хорошо», — удовлетворенно произнес Кай. «Такое с каждым происходит, рано или поздно. С тобой что-то рановато, ты крепче казался. Обычно после 10-12 ходок все кажется нереальным, иногда чужим, иногда очень странным или безумным. Но быстро проходит, так что давай, приходи в себя. Нам много чего надо сделать. Да и проблема кое-какая нарисовалась». «Какая?» Я начал приходить в себя, а плеуха, отвешенная мне Каем, привела в чувство. Пелена нереальности, преломляющая сознание и делающая мир плоским и ненастоящим, начала рассеиваться. «Стик исчез». «Как исчез? Ты же сказал, что наглухо его». «Я так подумал. Пику 3 раза в печенку засадил, а он взял и уполз. Я проследил по следу кровавому, он в кустах обрывается. Я, конечно, могу попытаться по ментальному следу пройти, Но там темно, не видно. Вряд ли мы его догоним. Хрен с ним. Что с телами делать будем? Машину загрузим, бензином обольем, подожжем. Огонь все следы уничтожит. Или с откоса в реку спустим. Тут глубоко, камнем на дно идет. Особенно если окна приоткрытыми оставим. Так даже лучше будет, никто не найдет. Как народ бачит, концы в воду. Петровичу что скажем? Кай хмыкнул. Как есть, так и скажем. Я молча обдумывал услышанное. Так нельзя. Что именно? В машину поджигать или топить? Я думал, Кай будет орать и спорить, но он довольно спокойно спросил. Почему? Ему. Я кивнул на тело Алика. Мать звонила. И что это меняет? На телефоне мамочка было написано. Нельзя, чтобы так, чтобы она ничего не знала о нем. Она ведь не знает, что он маньяк. Полицию надо вызывать. Кай вздохнул, тяжело и горестно. Давай прикинем хрен к носу, что будет, если мы сейчас мусоров подвяжем. На мне 3 ходки. Одна по малолетству и 2 за грабеж и по ножовщину. А я, почитай, минимум 1 завалил. Плюс незаконное хранение огнестрельного оружия. Плюс переделка ружья в обрез. Мы шастые долго разбираться не будут. Все на меня повесят. На 15 в лучшем случае потянет. А я старый, чтобы по новый срок мотать. Не повесят. Ты сейчас Нику увезешь, а я позвоню и все возьму на себя. Хоть, собственно, что все, только вот его. Я кивнул на тело Алика. Стик ушел. Пняк лесту хайдокал. Так что ты чист будешь. Не вариант. После недолгого молчания произнес Кай. Мы так наследили, что менты до меня доберутся. По тем же отпечаткам колес. Колеса поменяй. Эти сожги. Петрович с Аристархом тебе алиби состряпают. Фил. Кай приобнял меня за плечи. Голос стал проникновенным. Ты о Нике подумал? Что с ней будет, когда тебя закроют? А тебя закроют. Даже если докажут, что это он ту девчонку искромсал. Незаконное хранение оружия — это раз, но это пустяк. Петрович бы тебя отмазал. Он, если хочешь знать, к тебе как к сыну относится. Но ты человека убил. И будь он хоть 3 маньяк, это самосуд. За такое нас сажают. И надолго. Ты хочешь 10 на строгаче провести? Ты не выдержишь, поверь мне. Насмотрелся на таких, как ты. Ты ж птица вольная. Тебе небо нужно. Простор, свобода. Похрену. Я попытался сбросить его руку, но он только сильнее обнял меня за плечи. Зато совесть будет чиста. Ты дурак. Мягко и грустно сказал Кай. Ты не представляешь, что такое строгий режим. Хоть черный, хоть красный. Один хрен плохо. Ты ведь под пахана не ляжешь. А значит, тебя прирежут втихаря. Или опустят. Ты не дергайся. Никаких сил тебе не хватит, чтобы против 10 отмахаться. Ты здоровый, конечно. Но там и поздоровее найдутся. А ведь ты петухом жить не будешь. А такое только кровью смывается. Так что ты либо себе еще в довесок возьмешь, нехилый, плюс кучу душ на совесть. Либо тебя порешат. На красном тоже ишачить не будешь, план выполняя. Ты рысь. А там одни шакалы и гиены, ты поверь мне. Ты либо отрицал и заделаешься, и из карцера вылезать не будешь. А когда выйдешь таким отморозком будешь, то Стик от зависти плакать будет. Либо сдохнешь от тоски. А потом и Ника тоже. Она ж твоя половинка, она любит тебя. Даже завидки берут. Что не было мне такого счастья. Ты подумай о ней, если о себе думать не хочешь. Я помотал головой. Нет, Кай, мы ведь не в Pulp Fiction и не в Love Story, правда? Мы в реале. Нет никакой любви, и половинок тоже нет. Люди не яблоки, чтобы на половинке делиться. Поплачет и забудет. Потом другой появится лучше, умней, добрей. Просто другой. Незаменимых нет. Так что собирайся и увози Нику. Ладно. Последний аргумент. Ты думаешь, его матери будет лучше знать, что ее сын или маньяк, зверски убивший 1 девушку, похитивший и пытавшийся убить 2? Может быть и не лучше, но правильней точно. Вы уезжайте. А я до утра подожду. Как рассветет, в полицию позвоню. Как знаешь. Кай опустил мои плечи. Как знаешь. Он чуть отодвинулся, а потом резко и неожиданно ударил мне ребром ладони в горло. Удар я увидел, но перехватить не сумел. А может, не захотел, не знаю. Воздух, как по мановению волшебной палочки, исчез из моей груди. В глазах начало темнеть, а после на затылок обрушился тяжелый удар. И вот тогда стало по-настоящему темно. Вся жизнь — это повторы. События приходят к нам раз второй, а частенько и третий, четвертый. Вот и сейчас моя голова лежала на мягких Никиных бедрах, а на лицо капали ее странно сладкие слезы. Руки нежно и ласково поглаживали мне лицо. Мы находились на заднем сиденье машины. Нас покачивало на ухабах проселочной дороги. Голова болела, глотать было тяжело. Я пошевелился и попытался взять ее ладони в свои. Не получилось. Руки были связаны и примотаны к поясу. «Кай, он пришел в себя». «Хорошо. Развяжи меня. Буянить будешь?» Кай обернулся к нам. «Ты сжег машину?» «Нет». Он отвернулся. «Утопил?» «Нет». «Что тогда?» Я попытался сесть. Движение вызвало новый прилив боли и желание сблевануть. Похоже, Кай обеспечил мне знатный сотряс. «Я обрез пню в руки сунул. Авось прокатит. Хоть наследили мы знатно». «В полицию позвонил?» «Нет, и не собираюсь. Без нас найдут. Не сегодня, так завтра или послезавтра, а может через неделю. Как повезет. А если дождь пройдет, завтра, кстати, обещали, то вообще шикарно будет. Все следы исчезнут». «Ладно, пусть будет так. Только от проблем это нас не избавит». «Почему?» Это спросила Ника. Она перегнулась через меня и возилась с веревкой на моих запястьях, пытаясь развязать на совесть затянутый узел. Я вдыхал знакомый запах ее, прижавшийся к моему лицу груди, волнующий и сладкий, словно от ванильного мороженого, и постепенно успокаивался. Телефон. Последний, с кем он разговаривал, это я. «Да похрен». По голосу Кая я понял, что он весело осклабился. «Мало ли, с кем он там говорил. Алиби у нас будет. Я с Петровичем уже перетер». «И как он все воспринял?» «Нормандосом он все воспринял. Но разговор серьезный будет. Месяцев через пару». «Почему через пару?» «А вы завтра улетаете». «Куда?» «На Мальту. Бывал там?» «Нет. У меня загранпаспорта нет и визы». «Ты думаешь, это для Петровича проблема?» «Нет. А ты как?» «А я уже уехал. Вчера еще». «Куда?» «Нике...» Наконец удалось развязать мне руки, и я смог ее обнять. Боль, как и тошнота, отступили. «В Новосибирье, за Уралом, так сказать, к родственничкам подался». Я закрыл глаза и зарылся носом в Никины волосы. Все кончилось. Все кончилось. Все ли? И кончилось ли?